Часть 9. Издалека донесся скрип обуви по линолеуму. Показалась копна синих волос. Это приближалась Юмика. Минору собрался было встать со скамьи, но Юмика попридержала его жестом. «Как со здоровьем у сестры?» — негромко спросила она, и он в том же тоне ответил. «Недавно открыла глаза, даже смогла говорить, а сейчас опять уснула». «Ясно. Это хорошо». Неспешно кивнув, Юмика подобрала подол юбки и присела рядом. Минору, невольно выпрямившись, продолжил. «Из ран у нее только легкие царапины. Байтера она даже не видела. Точнее, она, похоже, не совсем помнит, что произошло. Я ей рассказала версию, на которой настоял Диди-сан, что в дом проник взломщик, напал на нее. А тут как раз вернулся я, и он сбежал». «Понятно». Приложив палец к губам, Юмика задумчиво сказала. «Раз такое дело, до блокировки памяти можно не доводить. Но последнее слово за шефом. Он скоро покажется. А сам-то не ранен?» «Не ранен. А ты в порядке, Юмика-сан? После такого тебе стоило бы поскорее показаться врачу». Ее блейзер изрядно потрепался на правом рукаве, по которому пришелся косящий удар буйствующего байтера, и спине, которая Юмика налетела на колонну. Минору беспокоился, что она могла заработать неплохих шишек или даже перелом. Однако Юмика почему-то надула губы и не спешила отвечать. «А я... что-то лишнее? Да нет, ничего такого. Думаю, как бы тебе называть меня?» — холодно ответила она, и Минору наконец заметил, что невольно обратился к ней Юмика-сан. И все же фамилии ее он не знал, так что по-другому сказать не мог. Зыркнув на Минору, мечущегося между извинением и раздражением, Юмика пожала плечами и все-таки добавила: «Я тоже в порядке. От удара остался только небольшой синяк. Обычное дело». «Обычное?» — невольно отвел он глаза, но Юмика спокойно продолжила. «У Диди тоже все кости и органы на месте, но на всякий случай он проверяется на сотрясение. Да уж, прогуливает тренировки под всякими предлогами, и теперь вот даже удар принять как следует не может. С завтрашнего дня пусть только попробует у меня отлынивать». При виде того, как Юмика заочно отсчитывает, казалось бы, старшего Диди, словно нашкодившего младшего брата, Минору позволил себе расслабиться. Он-то думал, что Юмика злится, а она всего лишь ворчала для проформы. Кашлянув, он задал следующий интересующий его вопрос. «Но... а как вы собираетесь оправдать все то, что случилось с суперареной? Сгоревший автомобиль на парковке, дыру до крыши?» «Легко. Упал метеорит, пробил здание до самой парковки, угодил в машину и взорвал ее». Бровью не поведя, заявила Юмика, и Минору в изумлении уставился на нее. «Но это же нелепо! Все равно Сёрт Ай из космоса пришел. Разница только в том, упал он или улетел обратно. Вот оно как». После битвы с байтером минуло 3 часа. Они находились на верхнем этаже госпиталя при мединституте на восточном краю района Аомия города Сайтамы. Кроме них на полутемном этаже не было ни души. Скорее всего, потому что на дворе стоял 5 час утра. После того, как Руби Ай буйствующего байтера отделился, Диди на фургоне отвез Минору с Нори в этот госпиталь. У экстренного входа ее, как будто ждали заранее, уложили на носилки и провели срочное обследование. К счастью, раны ее и ранами-то было назвать нельзя. Но поскольку байтер напоил ее сильным снотворным, спокойствие ради ее оставили в комнате на верхнем этаже. Она уже открывала глаза на пару минут, а после короткого разговора с Минору снова уснула. Придется префектурному управлению сегодня обойтись без нее. Юмика, сказав, что вместе с шефом, кем бы он ни был, возьмет на себя фильтрацию информации и разберется с местом происшествия, осталась на парковке суперарены. Ожидая ее на скамейке возле личной комнаты Нори, Минору невольно волновался о полученном ею вреде. Но легкая походка выдавала отсутствие серьезных ран. По ее словам, это благодаря окрепшему от тренировок организму. Для нее даже настолько сверхъестественное сражение – обычное дело. Но для Минору все это, конечно же, пока казалось сном. Пусть он и хотел задать Юмика гору вопросов, но сейчас пребывал в легкой прострации и не мог даже решить, с чего бы начать. Пока он в задумчивости смотрел на разгоравшуюся за фасадным окном утреннюю зарю, с его губ сорвались слова, неожиданные даже для него самого. «В тот раз, когда разбушевавшийся Байтер собрался убить меня и Нори-сан», нерешительно промямлил Минору, и Юмика окинула его волевым взглядом, требующим немедленного продолжения. Когда он увидел Нори-сан, то, как бы сказать, заколебался. Хоть я и думал, что о примирении с ним и речи быть не может, но на короткий миг ощутил, что понимаю, о чем он думает. Что он не хотел ее убивать, и он и вправду остановился. Почему он так? Юмика повернулась к окну, помолчала несколько секунд, а потом негромко ответила. Считается, что в некоторой степени Сёрт Ай копирует память и характер носителя. Память? Именно. И двое прошлых Руби Аев, впавших в буйство до Байтера, тоже атаковали механично и инстинктивно, но произносили обрывки фраз, которые, судя по всему, взяли из памяти носителя. Несмотря на то, что к тому моменту носитель оставался почти без мозга. Коротко вдохнув, Минору задумался над смыслом слов Юмика, наконец зашевелившимся сознанием, и хрипло сказал. «Тогда получается, что он сомневался, стоит ли нападать на Нори-сан, потому что в Руби Ае остались воспоминания и намерения того мужчины, Байтера. Так? Из всех возможных выводов этот самый логичный. Но ведь Байтер мерзавец и уже успел убить несколько человек». А 3 дня назад он пытался насмерть загрызть Минову-сан. Почему только Нори-сан он... Кое-как договорив до этого момента, Минору прикусил губу. Тот монстр не убил Нори, потому что скопировал воспоминания Байтера. Уж слишком тяжело было принять эту гипотезу. Юмика повернулась к умолкшему Минору. На мгновение пошатнулись черные зрачки в знак сомнения. Но моргнув лишь раз, девушка Джитай спокойно начала. «Совсем недавно мы узнали реальное имя подтвержденного Руби Ая, порядковый номер 29, кодовое имя Байтер. Никаких документов он при себе не имел, а свидетельство о техосмотре сгорело вместе с машиной. Наконец, запросив информацию по номеру машины, мы получили ответ и... Имя нас шефом страшно удивило. Диди это особенно шокировало». Похоже, это был его кумир. А кумир? Он что, звезда какая-то? Вроде того. Он был довольно известным ресторанным критиком. Публиковал в журналах статьи. Иногда даже выступал на телевидении. Полное имя – Такаэсу Хикару. Такаэсу Хикару. Тихо проговорил Минору. Действительно, он будто бы уже слышал это имя. Не зря лицо Байтера показалось ему знакомым, когда они впервые предстали друг перед другом на крыше ССА. Пусть к актерам он не имел никакого отношения. «Зачем человеку такого положения?» – подумал было он, и Юмика продолжила. Мать Такаэсу была известным педагогом-новатором, но 6 лет назад погибла в автокатастрофе. Случайной или подстроенной – неясно. Но из сведений в интернете ясно, что еще с детства Такаэсу выступал вместе с ней в шоу-бизнесе. «Думаешь, он любил свою маму?» – пробормотал Минору. Юмика не подтвердила, не опровергла. Лишь ответила еще тише, почти шепотом. «Не знаю. Я просто рассказываю, как есть. Девушки, которые, как мы считаем, стали жертвами Байтера, Такаэсу, все, независимо от возраста, были не замужем. То есть он никогда не выслеживал домохозяек. Для этого нет никаких оснований, только домыслы. Но я считаю, что Такаэсу увидел в твоей одетой в фартук сестре свою мать. Поэтому и похитил ее, не причинив вреда. Затем Сёрт Ай перенял эти чувства, и потому, даже впав в буйство, не посмел на нее напасть. Но ведь тогда выходит... Повесив голову, Минору выдавил. Выходит, что Байтер тоже жертва. Ты, кажется, говорила, что это Сёрт Ай приказывал ему убивать людей против воли. Теперь уже ясно, что это не так. Он был мерзавцем, который по своей воле загрыз ни в чем не повинных людей, так? Он был абсолютным злом и получил по заслугам, разве нет? Юмика помолчала, а потом ответила столь мягким голосом, какой он еще не слышал за все время их знакомства. «Мне кажется, не существует такого понятия, как абсолютное зло. Пользуясь памятью людей, в которых они вселились как шаблоном, Сёрт Ай создает множество уникальных способностей. Вдобавок рубины подталкивают убивать людей, а джеты... Я одна из них и не осознаю этого, но считаю, что и они точно отдают нам какие-то приказы. Никто пока не знает, какой в этом смысл и какова их цель. Возможно, что это не природное явление, и кто-то специально отправил на Землю Сёрт Ай двух цветов. Что-то, чем занимаются рубины, для него добро, а мы – зло, вставшее у них на пути. Но знаешь...» Вдруг Юмика нежно коснулась пальцами правой ладони Минору, которой он стиснул свое колено. «По крайней мере, я...» И уверена, что твоя сестра и девочка из клуба легкой атлетики тоже благодарны тебе за то, что ты сделал. Ты спас жизни и им, и мне с Диди. И тем, кто мог бы стать следующими жертвами Байтера. Кто бы что ни говорил, это хороший поступок. Хоть я и сомневаюсь в существовании абсолютного зла, но безоговорочно верю в его антипод. Есть в этом мире то, что должно и нужно сделать, несмотря ни на что. Для меня это отправить все разбросанные по миру Руби Аи обратно в космос и предотвратить столько жертв, сколько возможно. Даже если этим я пойду наперекор планам Вселенной. Полностью согласен. По крайней мере в том, что мы, джетаи, существуем именно ради этого, сомневаться не приходится. Неожиданно вмешался твердый и полный достоинства голос. Юмика, стремглав, отдернула руку, а Минору, совсем этого не заметив, быстро поднял взгляд.